которая по разуму была как раз из тех, кто от простых слов о чае с конфетами успокаивается быстрее, чем от всяких утешений и сюсюканий. Так оно и случилось. Катька замолчала, утерлась платком, съела конфету, которую ей подсунула Марья, и сообщила. «Не братан он мне, ваш Сандрик, бабушка, такой из себя...» Катька не знала, как объяснить, какой Сандрик, и замялась. «Ну, капита лис». Марья чуть не захохотала. Так точно Катька определила внешность и суть Сандрика. Очень смешно. Однако Катькины измышления ее мало интересовали. Другое задело. «Почему ты так решила, Катюша, что он тебе не брат?» Катька напрягла мозги, аж лоб пошел волнами. «Это, ну, его мамка какая? Да разве же она могла?» Тут Катька покраснела, потому что говорить о таком с бабушкой было невозможно, нельзя. Марья пожала плечами. «Катюша, ты еще многого не знаешь в жизни, и, может быть, к лучшему, хотя, впрочем, ладно. Скажу тебе так. Бывает, дорогая моя девочка, по-всякому, и ничего страшного нет в том, что Сандрик не обратил на тебя внимания. Конечно, откуда он знает, что ты его сестра? А он мальчик добрый, и когда узнает и привыкнет и к этой мысли, и к вам, то все будет по-другому». Говорила, а сама не верила ни на грош. Знала она своего Сандрика. А зачем их туда послала? На съедение? Чтобы себя чистенькой ощутить. Дрянь она, старая Марья. Но эту тему надо заканчивать. Ей важны события, и почему вдруг Катька заявилась к ней, а не поехала обиженная домой выплакаться на теплой мамкиной груди. И Марья спросила Катьку, которая уже с удовольствием дула горячий чай с ворохом конфет и печенья. «А что ты ко мне приехала? Ты что-то хочешь мне еще рассказать? Отец с Сандриком виделся? Говорил?» И тут Катьку как прорвало. Забыт был вкусный чай с конфетами. Она залилась слезами и бессвязно начала вываливать на Марью ошеломительные сведения. Что папка пьет, и их хотят выгонять, а потлатая с Сандриком крутит любовь и над Катькой изгаляется, сама пьет и Катьку заставляет, а Лерка — это выжига, она папку все заставляет, и чего-то они надумали, и она, Катька, за папку боится, его там прибьют. Они с Леркой какие-то деньги хотят забрать у Сандрика или у кого еще. А потлатая злыдня и все у Катьки выспрашивала. И Катька сказала ей, что они из Супанева, и что Сандрик ей, Катьке, братик. А потлатая стала ржать, как лошадь, и изгаляться, и Катька уехала. Марья машинально оглядела кухонную полку. Балакардин есть, слава богу. Налила в стакан, хлебнула чистый. Чуть отлегло, но только чуть. «Какая Лерка?» — спросила она Катьку, все еще ревущую, очень строго. И Катька, всхлипывая, но уже тише, сказала. «Марины, тетеньки моей покойницы, подружка, такая крашеная, как кукла. Там, в этом, в доме отдыха живет. С нами ехала. Она и папку к вам подсылала. А я вас полюбила». И Катька снова собралась было завыть. но Марья рывком дернула ее за плечо. «Заткнись!»